Она вышла из спальни, я облегченно выдохнул. Не нравилась она моему пси почему-то, хотя никакой угрозы для себя в ее лице я не видел. Думал, придется долго ждать доставки нового фена, но оказалось, что дроид-доставщик уже доставил новый, и мне нужно только его установить. Вскоре дроид установил новый, а я протестировал новый фен на себе, все исправно работало. Сделал. Услышал за спиной. Да, фен работает, и посмотрел назад. Сказать, что увиденное мне не понравилось, было нельзя, но я был совсем не готов к тому развитию событий. Хозяйка каюты стояла около входа в спальню, вот только из одежды на ней практически ничего не осталось. Комплект прозрачного кружевного белья практически ничего не прикрывал на ней. Давайте будем считать, что я ничего не видел. Это почему же? Я ослеп на пару минут. Ну уж нет, я и так устала ждать, когда ты доделаешь этот фен. Боюсь, вы меня неправильно поняли, я техник, а не из борделя. Я знаю, кто ты. Зверский красавчик. И сегодня я тебя буду объезжать. Глава 21. На какое-то мгновение я растерялся, но потом в голове проскочили слова Триак, сказанные мне насчет подобных проблем, о том, что они могут возникнуть, и я решил действовать как она. Тем более, что происходящее в каюте мне уже совсем не нравилось. Особенно плетка и наручники, что владелица каюты извлекла их шкафа. «Нужно валить отсюда», — решил я для себя, когда с плеткой она направилась ко мне. Дроид тем временем, прихватив с собой фен, поехал на выход, но я его остановил и заблокировал им входную дверь. Когда она замахнулась плеткой, я немного сместился, захватил руку с плеткой и одним броском отправил ее на кровать. Ей это даже понравилось, и она улыбнулась, ожидая продолжения, но здесь я рванул на выход, и она сразу поняла, что продолжения не будет. Дверь в каюту пыталась закрыться, несмотря на моего дроида, стоящего в дверном проходе. В прыжке с трудом протиснулся над дроидом и выскочил из каюты. Одновременно отправляя дроида обратно на зарядку, сам бегом удаляясь от каюты. Вслед мне неслись проклятия этой дамочки. У абордажников поначалу хотел выяснить, кто она такая, но потом придумал, чтобы не вызывать у них лишних вопросов. Утром, когда я появился в раздевалке, все с большим интересом стали рассматривать меня, а я не понимал, что произошло. Сильно подозревая, что мзизы ночью снова кого-то прикончили. Ко мне подошла Триак и спросила: «Хорошо выглядишь после вчерашнего». «Не понял, ты о чем? «Смотрю, ты почти не пострадал, сразу видно, подготовка у тебя отличная». «Почти?» «А должен был?» «Ну, у кого как?» «Не понял сейчас ничего». «А что непонятного?» «Всем по-разному от нее достается. У некоторых бывает так, что вся физиономия располосована». «Вот ты о чем? «Значит, про эту подставу с феном все знали?» «Конечно. Все техники мужского пола через нее прошли. Женщины ее не интересуют. У вас это вроде крещение. Сейчас ты принят в наш дружный коллектив. А почему ты мне раньше ничего про это не говорила? А ты не спрашивал? Это что, нормально, вот так обращаться с техниками? А ты на нее жалобу напиши». «На что?» «Ну как, избила, изнасиловала. Как я понимаю, уже писали». «Конечно. Командование флотом в курсе и закрывает глаза на ее маленькие слабости. Это сейчас так называется». «Именно так. Оригинально. Так что жалобу писать будешь?» — спросил подошедший Ридо. «Так, ни на что писать. Думаешь, я с женщиной не справлюсь? Ты что, ее вырубил?» «Нет, я просто сбежал. Ты смотри, какой шустрый. Я не понял, а кто она такая и почему ей это позволяется командованием? Она руководит отделом финансового контроля флота, и эти мелкие слабости ей прощаются». Дверь в раздевалку открылась, и все посмотрели туда, я тоже обернулся. Внутрь зашли трое СБшаников. Уже знакомый мне капитан и двое с ним. За кем они сюда пожаловали, лично мне стало сразу понятно. «Блес Абдулаиджи», — спросил капитан. «Капитан, ты чего? Мы уже два раза встречались. Сдать оружие». «Держи», — отдал ему бластер. «Нож». «Забирай, я сегодня добрый», — достал нож из ножен и отдал ему. «Руки». На меня надели наручники, и мы направились в СБ. Там меня завели сразу в допросную. «Блес Абдулаиджи?» — спросил капитан. «Нет. Хватит поясничать. Капитан, мы не первый раз разговариваем, и ты прекрасно знаешь, кто я. Что за глупые вопросы? По протоколу допроса я обязан задать данный вопрос. А я могу на него не отвечать». «Можешь. Тогда не стану. На тебя поступила жалоба. Я даже знаю от кого. Хочешь, угадаю?» «Нет. Объясни мне лучше. Вот ты на станцию прилетел совсем недавно. Вот как так получается, что из всех прилетевших ты побывал у нас больше всех за этот месяц? Я даже не знаю, карма, наверное, плохая у меня. А по-моему, ты решил нас завалить работой. Вот чего тебе тихо-мирно не работается. Зачем ты вчера попёрся вчера к ней в каюту? Так мне заявку старший техник дал. И что, ты не знал, куда идёшь? Нет, я только сегодня узнал. Ты не новичок на флоте и должен был прекрасно знать, что кого попало к командованию, не отправляют. Да я не знал, кто она. Правда. Вся станция знает, а он нет. Абдулаиджи, ты не пытайся выглядеть тупым, у тебя это не получается. Но я же ничего не сделал. Работу выполнил, её не трогал, удрал из каюты. Какие ко мне претензии? Лучше бы ты застрелился, проблем из-за тебя меньше было бы. По себе судишь, капитан. Вот объясни мне теперь, откуда у тебя 100 тысяч кредов, что ты поставил на себя перед поединком с Вараном? Заработал в полиции. Это точно не был твой официальный заработок. Откуда креды? Ставил на себя также в боях. Подтвердить документально можешь? Нет. Вот почему-то я так и думал. Одни проблемы из-за тебя, Абдулаиджи. Посидишь теперь в камере и подумаешь. Хотя такой злой, я давно её не помню. Почему злой? Он ещё спрашивает. Понимаешь, когда она становится злая, она начинает искать разные косяки у командования флотом. В свою очередь, командование флота начинает сильно нервничать, а когда начинает нервничать командование флота, эта нервозность сильно сказывается на подчинённых, то есть на нас. Понял? Нет. Всё ты понял. Вот и думай теперь, как ты будешь успокаивать командование флотом. Я? Ну не я же. Ты его разозлил, тебе и успокаивать. Что всё командование придётся успокаивать? Разумеется. Я не могу, я раненый. Это тебя не оправдывает. Вообще, я пребывал в полном шоке от происходящего и совсем не понимал, чего он от меня хочет. Справедливо полагая, что ничего не нарушал. Нет, я понимал, конечно, на что он постоянно намекает, но был категорически против такого отношения к себе. Я не чья-то постельная игрушка. Собственно, на этом допрос закончился. Меня посадили в камеру. В этот раз меня отправили в камеру на четверых.